Ну что, друзья, сегодня речь пойдет о результатах, которые мы хотим получить, если мы займемся своим родительством, его прокачкой, его перепрошивкой, и в результате, что должно у нас появиться, что должно получиться. Я позиционирую свой курс как собирание системного воспитания, осознавание, что нам нужно для того, чтобы наше воспитание было понятным, логичным, здоровым, ресурсным, убеждение самих себя в правильных вещах, смена убеждений, если это потребуется, затем на эту базу наращивание навыков, которые нужны для того, чтобы нам легко это все давалось, чтобы нам не приходилось каждый раз делать кульбиты с переворотами там, где мы не привыкли. Это очень сложно. Так же, как один раз научившись играть гамму, правильно поставив руки на клавиши, мы потом со временем приходим к возможности даже импровизации, свободного владения инструментов с закрытыми глазами. Это про привычку, это про навык, про умение, приучение своего тела к определенным паттернам поведения. И если они у нас сейчас лажают, если то, что мы сейчас делаем в воспитании, нам не помогает, а мешает, переходы на крик, фокусировка не на тех вещах, постоянная неуспеваемость в каких-то вещах, в одних проседает, в других мы там слишком себя загоняем. Непонимание, что где подкрутить, где убрать, где добавить. Это все приводит к бессистемности или, и что еще хуже, к плохой системе, к системе, которая идет в минус. Я часто очень сравниваю наше воспитание с садоводческими работами. Когда перед нами возникает горшочек, а в нем зернышко посажено, и оно начинает прорастать, мы не всегда понимаем, что с этим делать. Ребенок рождается, когда в семье, особенно первый, не у всех из нас есть садоводческое образование. Некоторые только хватаются за учебники и начинают смотреть, что там. И вот в этом что там многие не успевают сориентироваться. А некоторые даже и за учебники не хватаются. Как бы, ну, как прорастет, так прорастет. Делаем, кто по старинке, кто как мама сказала, кто как сам придумал, кто как в кинохе видел. По идее, есть такая сборная солянка из разных методов и способов воспитания, реагирования, слов. И вот если у нас была бы инструкция по тому, как вырастить классный красивый цветок, чтобы он радовал себя и вообще был гармоничен с этим миром, и меня, и себя, и всех вокруг, чтобы это все состоялось в хорошем смысле слова, была бы такая инструкция, да, книжечка, было бы круто. Но дело в том, что такая инструкция есть не у всех. Во-первых, у каждого свой менталитет в жизни. Кто-то пришел из одной истории, кто-то из другой, кого-то ближе к европейским ценностям, у кого-то ближе к восточным ценностям, старославянские какие-то истории идут, воспитание, еврейская Тора очень много говорит о воспитании, это, пожалуй, одна из самых старинных учений, книг и учений о том, как относиться вообще к себе и к детям. Много есть религии, много есть отношений к воспитанию, точек зрения, простите. И если бы была универсальная какая-то история, да, учебник АБВГД, все родители бы обязательно, наверное, сдавали бы, как на права, да. Но у нас на права на эти сдают только те, кто усыновляют детей. Вот там действительно есть школа молодых родителей. Там действительно родителям задают вопрос, а как вы будете себя вести, когда ваш ребенок заорет, или когда ваш ребенок будет вести себя таким-то и таким-то образом. Что вы будете с этим делать? Что вы будете с этим делать? Там действительно есть достаточно обоснованная база ответов, инструкций, которые универсальны, и родители, которые обязаны изучить и ответить на эти вопросы. Желательно и продемонстрировать, что они умеют. А в обычной жизни, в обычном варианте, когда мы заводим детей самостоятельно, у нас нет такой обязанности. Никто ни у кого никакие экзамены не принимает, никакие учебники нам никто не подсовывает. Кто что прочитал, тому такая и радость. И вот когда мы говорим, а что же нам, где этот идеал, как к нему прийти, кто-то хватается, действительно идет и начинает искать. А кто-то учебник прочитал для родителей приемных, кто-то в психологию пошел, там что-то себе начинает подтягивать. Кто-то к учителям пошел, которые учат, педагоги. Там, где эта информация действительно есть, и которой делятся, вот они начинают эту информацию брать и сопоставлять, как-то тратить на это время, силы. Но не все. Обычно кто это делает? Либо сильно осознанные и тревожные, и у кого есть время и желание. Либо те, которым уже припекло. То есть те, у которых уже начались проблемы, у которых уже система довела их до белого коленя. И мне, скажем так, мне хотелось бы вот своими навыками, своими ответами, своим курсом, своими учениями, которые я даю родителям, дать хотя бы наметки базы для того, чтобы вы на нее смогли опираться. Универсальность понимания воспитания, универсальность понимания вообще человека как особи, которую нужно воспитать. Что это, зачем это, как у него это работает, что будет плохо работать и почему, а что будет работать хорошо и как надо бы, и почему так надо бы, не просто от слова «надо», а от слова «надо», если ты хочешь хорошей жизни себе и своему ребенку. Надо, если ты хочешь быть успешным. А так-то, может, и не надо, конечно. Возвращаясь к тому, к целям, да, к тому, зачем мы воспитываем детей. Возьмем зернышко, которое начинает вырастать. Самая первая ошибка, которая касается очень огромного процента родителей. Пока сложно мне сейчас объяснить причины вам, почему так это работает. Ну, это от недостатка просвещения, так в общем, если скажем. Мы мало осознаны в этом. Многие родители заводят детей рефлективно, потому что природа говорит «пора», и это хорошо, что мы еще продолжаем слышать природу хотя бы иногда. Так вот, но не успевают правильно напитаться правильными навыками. Очень сырые родители часто. И вот на этой сырости часто возникает первая ошибка. Я ребенка хочу, но определенного. Какого-то конкретного. Прям вот даже знаю, какого. Вот фотография, вот такого, чтобы похож был. Мальчик, блондин, волосы на бок, глаза голубые, ресницы длинные. Желательно по гороскопу стрелец или скорпион. Что там еще? Или девочка. Хочу, чтобы была похожа на маму. Или там на папу. Кудрявенькая. Хочу в платьице наряжать. И такое. То есть мы сидим и ждем, когда из этого горшочка наколдовали себе в голове образ пальмы и ждем, пока она прорастет. И вот с этого начинается самый первый наш основной косяк. Наша цель поставлена неверно. Мы ждем растения, которое мы загадали. Вместо того, чтобы ждать от себя крутых возможностей садовника, а что я могу дать любому растению, которое прорастет сейчас на месте, вот здесь, в этом горшочке, что я могу? Вопрос не туда идет, не что оно мне даст, а что я дам ему, что я такое за существо, что я могу передать, что у меня есть. Вот основной вопрос, который часто родители забывают задать.